24. Рита быстро уснула, прижавшись к Сергею, а вот ему не спалось. И причин было много, пожалуй, даже слишком много. Во-первых, все то, что случилось. Потрясающий, просто великолепный секс, лучший в его жизни. Серьезно, Мишин никогда не ощущал ничего подобного. Он словно заново родился или научился летать. И хотя все мышцы болели, чувствовал себя Сергей удивительно. Он отчетливо осознавал, почему так. Как сказала однажды Вера, любовь начинается с головы, там же и заканчивается. И сегодня в его объятиях была единственная девушка, которую он любил. Только от этой мысли хотелось одновременно и улыбаться, и плакать. Но плакать он, конечно, не будет, а вот поругать себя можно. Во-вторых, слова Ромашки о том, что она фригидна. Партнерши Сергея, конечно, исчислялись отнюдь не сотнями, но все же их было более чем достаточно, чтобы сделать вывод – Рита очень отзывчива в чувственном плане. Отчего же она так отзывалась именно на его ласки? А раньше? Единственный, кто хотя бы чего-то добился – Матвей. Мишин даже зубами заскрипел, вспомнив это Ромашкино откровение. Ревность, бешеная ревность накрыла его с головой. Захотелось ударить кулаком в стену. А еще лучше – в морду этого Матвея. Хотя, судя по тому, с какой теплотой Рита о нем говорила, он ей ничего плохого не сделал. И даже более того, она все еще его любит. Интересно, любит она, значит, этого Матвея, а оргазм испытывает с Мишиным? Как это? Прям хоть к психотерапевту иди консультируйся. Что за особенности женского организма такие? Ну и в-третьих, Кристина. Сергей всегда серьезно относился к отношениям. И если уж обещал, будь добр, выполняй. А Крис он обещал. И обижать ее не хотелось. Но не рассказать о случившемся он не сможет. Не так воспитан. Конечно, это было бы проще. Умолчать, и будто бы ничего не произошло. Будто бы все по-прежнему нормально. Хотя, когда у них с Крис вообще что-то было нормально? Там с самого начала было ненормально. От предложения Юрия Алексеевича до его решения жениться на этой девчонке. Потому что пора уже. И ради фирмы. И Мишин до встречи с Ритой считал, что решение неплохое. Кристина его, конечно, раздражала в быту, но Сергея в быту все раздражали. Тем для разговора маловато, зато в постели вместе неплохо. И добрая девчонка, отзывчивая, заботливая. «Тьфу, Мишин, ты как лошадь себе выбираешь. Или корову. Еще скажи, что зубы отличные, грудь большая и таз широкий. Рожать будет легко». Сергей поморщился. «Нет, ну не до такой степени. И вообще, он очень хорошо относился к Кристине и не желал ей зла. Холил или лелеял, и в браке собирался делать то же самое. А теперь? Будет ли этот брак? И не оторвет ли ему голову Верещагин после подобных выкрутасов за любимую-то дочурку? Да уж, папа может». Ромашка во сне вздохнула и повернулась на другой бок, прижавшись к Сергею голой попой. Из-за движения поезда ее тело чуть колыхалось и терлось о Мишина, и он почувствовал, что вновь возбуждается. Опустил руку вниз, нащупал искомое и улыбнулся, когда Рита застонала и заерзала, раскрываясь сильнее. «Сережа». Как ему нравилось, когда она произносила его имя. Протяжно, с придыханием и вовсе не раздраженно. Совсем не так, как фамилию. Он медленно ласкал Ромашку пальцами и поражался, насколько быстро она возбуждалась. Но еще и находила силы шутить. «Готовишься к вторжению?» Усмехнулась тихо, и Сергей тоже рассмеялся. Но захлебнулся собственным смехом, когда Рита опустила одну руку и сжала под одеялом его член, направила его в себя и слегка надавила. «Какая нетерпеливая Ромашка!» Она была такой горячей и влажной, что Мишин больше не смог сдерживаться. Вошел в Риту, обняв ее обеими руками, и задвигался. «Ох, господи!» Простонала Ромашка, опустила голову, и Сергей заметил, что она опять кусает подушку. «Какая ты кусака!» – прошептал он, останавливаясь. Рита нетерпеливо задергалась, но Мишину не хотелось торопиться. Он поднял руки, переместив их с живота на ее грудь, и зажмурился от удовольствия, лаская остренькие соски. «И очень отзывчивая, Ромашка. Очень. Тебе нравится?» «О-о-о-о!» – провыла она в подушку, содрогаясь, и Сергей ощутил, как сжались ее мышцы вокруг его члена. «Отличный ответ на вопрос». Он на секунду вышел, перевернул Риту и положил ее на спину, а сам лег сверху и погрузился в податливое и жаркое лоно. Ромашка обхватила Мишина ногами и руками, позволяя ему двигаться в ней на максимальной глубине, а потом чуть приподнялась и поцеловала его в губы. И Сергей сошел с ума, набрал максимальную скорость, наплевав на то, что они вообще-то в поезде. И полка под ними ходила ходуном. И Рита кусала его за плечо, не жалея ни сил, ни зубов, и еле успел в нужный момент выйти и кончить ромашки на живот. «Я потеряла счет на пятом оргазме», – простонала она спустя минуту, в полубессознательном состоянии, откидываясь на подушку и обхватывая руками голову. «Один раз вообще показалось, что над нами и под нами ничего нет, только звезды». «Глюк словила», – усмехнулся Сергей, вытирая Рите живот салфетками. «Ух, сколько добра зря пропадает!» «Я завтра таблетки куплю». Она потянулась, как сытая кошка, и Мишин замер. «Таблетки?» Он думал, ромашка на следующий день даже вспоминать о случившемся не пожелает. А она, значит, продолжение хочет? «Чтобы добро не пропадало, а то салфетки эти неудобно». «Предпочитаешь удобный и безопасный секс?» Рассмеялся Сергей, решив пока подождать с вопросами. В конце концов, у Риты-то нет жениха, и с ее стороны это даже нормально – желать продолжения банкета. Оргазм – вещь приятная, так что это ему надо беспокоиться, а ромашка может просто наслаждаться жизнью. «Ага, и презики не люблю. У меня от них ощущение, что я занимаюсь сексом с вибратором». Мишин фыркнул. «А ты пробовала?» К его удивлению, Рита кивнула. «Да, по совету психотерапевта». Она сказала, что у меня, мол, проблемы с доверием, и надо попробовать бездушную машину. «И как результат?» – поинтересовался Сергей. Он как-то не представлял себе ромашку с вибратором в руке. Хоть убей. «Никак. Неловко было и глупо». «Приятно осознавать, что я все же лучше вибратора». Рита захихикала. «Внимание, внимание!» Она чуть зажала нос и заговорила рекламным голосом. «Живой вибратор со встроенной функцией уборки за собой. Только у нас. Скидка 30% и упаковка бумажных салфеток в подарок». Мишин засмеялся, выкинул в пакет с мусором очередную порцию использованных салфеток и спросил. «Живой, по аналогию с живым пивом и живыми йогуртами?» «Если бы только с пивом и йогуртами. Сейчас уже и потолки живыми бывают, и двери, и окна. Так что почему не быть вибратором?» «Отличная идея, ромашка. Запатентуем? Живые вибраторы из натуральной кожи с пультом управления и 6 секс-скоростями». Рита так смеялась, что даже начала икать. «Я боюсь, что такое уже есть!» Задыхаясь от смеха, сказала она, когда Мишин лег рядом и натянул на них обоих одеяло. «Не ты один, подозобный извращенец!» «Ты первая начала», — невозмутимо заметил Сергей. «Приедем, загуглим. Вдруг никто еще ничего подобного не придумал. Тогда запатентуем и разбогатеем. А пока спи». Ромашка зевнула, улеглась поудобнее на боку, иначе на одной полке вдвоем было не поместиться, и поинтересовалась. «Завтра покажешь мне 6 секс-скорость?» «Покажу», — усмехнулся Мишин, легко целуя Риту в плечо. «Только это будет не завтра, а уже сегодня. Спокойной ночи, Ромашка». «Да, спокойной, Сережа».